Глава 55. «Хьюи!» — крикнул Крейн еще раз. Она застонала, прижимаясь к его щеке мокрой и холодной щекой. «Держись! Держись крепче! Я постараюсь вылезти!» Он закрепился на лестнице. Мышцы рук и ног заныли от добавочного веса. Собрав все силы, Крейн отпустил одну руку, нащупывая следующую ступеньку. Хьюи обвела его шею, тянула вниз, и положение было мучительным. Кончиками пальцев Крейн дотянулся до ступеньки, но тут рука соскользнула. Зарычав, он рванулся еще раз и теперь уже крепко ухватил перекладину. Он отчасти выпихнул, отчасти выдернул себя вверх. Оттолкнулся ногами, вцепился в следующую скобу. Коленки Хьюи упирались ему в бедра, а лодыжки обвили его колено. Еще подъем на ступеньку, еще один труднейший рывок. И вдруг Крейн ощутил, что жуткий водоворот, бьющий его по вытянутым рукам, немного ослабел. Это прибавило сил его измученным мускулам. И он с усилием поднялся. Сначала на одну ступеньку, затем еще на одну. Теперь уже его голова и плечи оказались выше завихряющих потоков. Он ненадолго остановился, чтобы отдохнуть. Грудь его тяжело вздымалась, а каждый мускул ныл и дрожал. За короткое время они преодолели еще пару ступенек. Они оказались под водой, которая мчалась, словно бурная река, всего в нескольких дюймах от их ног. Закрепившись как следует, Крейн взял руку Хьюи в свою и перенес к следующей ступеньке. Потом медленно и осторожно помог ей встать на перекладину ногами. Они стояли, тяжело дыша и всхлипывая, а прямо под ними бушевал водоворот. Казалось, минул не один час, пока они висели молча, не шевелясь, уцепившись за лестницу на стене станции. Однако Крейн догадывался, что на самом деле прошло всего минут пять. Наконец он заставил себя сдвинуться с места. «Вперед!» — крикнул он. «Мы почти добрались! Идем же!» Хьюи не смотрела на него. Одежда и рабочий халат прилипли к ее худенькой фигурке, девушка сильно дрожала. Крейн даже не понял, услышала ли она. «Хьюи, нам надо двигаться!» Она моргнула и слабо покачала головой. Страх исчез из ее взгляда, уступив место шоку и усталости. Они продолжили свой путь, двигаясь медленно и с величайшей осторожностью. Крейн окоченел от холода и изнеможения. Он пытался считать ступеньки, но они сливались у него перед глазами. А он, сколько ни старался, никак не мог сфокусировать взгляд. Один раз, всего только один раз, Крейн посмотрел вниз. Лестница под ногами уходила в настоящий водяной хаос. Больше ничего не было видно. Ни стены станции, ни закругления купола, ни морского дна внизу. Крейн и сам не верил, что им удалось пробраться сквозь этот ад. Хьюи что-то говорила, но он не мог разобрать, что. Вяло, словно во сне, он поднял взгляд. Девушка указывала на небольшое пятно в 10 футах у себя над головой. Там, к стене станции, крепилась еще одна маленькая площадка. Собрав последние силы, они выбрались наверх. Там тоже находился люк без маркировки. Крейн поднял руку, чтобы отдраить его, но задумался. И понял, что ему чуть ли не страшно. Что, если люк заперт и не откроется? Если не удастся попасть внутрь, они не выживут. Если не утонут в поднимающейся воде, то скоро погибнут от переохлаждения. Крейн сделал глубокий вдох и взялся за болты. Под его нажимом они плавно повернулись. Тогда он схватился за маховик, крутанул его и навалился всем телом на крышку. Скрипнув уплотнителем, люк поддался и открылся. Крейн помог Хьюи войти в маленький шлюз, шагнул следом и задраил за собой люк. Они вернулись на станцию.